который самым мерзким делам мог придать видимость благопристойности, существовала весьма прогрессивная система юриспруденции, которой впоследствии Чарльз Диккенс посвятил немало лучших своих строк. Молодой Генрих не был прямым наследником трона, но стал им, когда его старший брат Артур скончался при загадочных обстоятельствах, а к таковым в ту эпоху относили любую смерть. Взяв с некоторым отвращением в жены вдову брата Екатерину Арагонскую, он в 18 лет вполне законным образом получил корону. За развод с ненавистной женщиной Генрих боролся с Ватиканом почти 24 года. И из этой упорной борьбы вынес отнюдь не религиозную истину. Кто смел, тот и съел. Английский король провел через парламент закон о значительном сокращении платы католическим священникам за ритуальные услуги, включая подтверждение особой печатью подлинности завещаний. Ему удалось взять с несговорчивого духовенства контрибуции в размере 120 тысяч фунтов стерлингов, астрономической по тем временам суммы. Ну, а чтобы совсем покончить с делом, в 1531 году Генрих VIII объявил себя главой церкви на территории Англии. А через 2 года женился на фаворитке Анне Болейн, матери рыжей Елизаветы. 15-летняя девушка прибыла ко дворцу в Лондон из Франции, которая тогда еще не совсем считалась за границей. До этого король последовательно сожительствовал с ее мамашей и старшей сестрой, но и младшенькая вскоре надоела, особенно когда родила девчонку. Через несколько месяцев после смерти разведенной Елизаветы Арагонской в 1536 году Анну Болейн парламент обвинил в супружеской измене. Ее саму и 4 предполагаемых любовников, включая родного брата, заключили в Тауэр, а затем всех 5 казнили на эшафоте. Буквально через день Генрих VIII женился в 3-й раз на Джейн Сеймур, которая очень быстро отдала Богу душу. 4-й женой английского короля стала Анна Клевская, безропотная и безвредная, по мнению Генриха, женщина. Ее отпустили с миром и даже выделили скромную пенсию, которую она, по слухам, ухитрялась делиться и с Елизаветой, до которой вообще никому не было дела. Монарх мог упрятать покорную Анну и единственную дочь подальше от глаз людских, в монастырь, но, к несчастью, в борьбе с Ватиканом все обители в полусоединенном королевстве были упразднены. 5-я жена Кэтрин Горвард промучилась недолго, ее казнили в 1542 году. Нашему Ивану было тогда лет 12, а его царственной сестре Елизавете 9. Обоим, как не совсем законным отпрыском, еще предстояла непростая борьба за власть. В 6-й раз Генрих VIII женился через год на фрейлине Екатерине Пар, а жить ему оставалось совсем ничего. В возрасте 55 лет он отправился на очную ставку с тем, кто дал ему свободу творить добро и зло. Генрих VIII Тюдор не имел прозвища, поскольку был нормальным венценосцем. Генрих нормальный убил не так много, человек 10 лично и человек 200 чужими руками. Насиловал умеренно, военными способностями не обладал, открестился от Ватикана лишь потому, что папский престол пришел в те годы в довольно-таки длительный упадок. Ивана Грозного представляют уникальным кровопийцем в истории человеческой. Хотя вряд ли по коварству, эгоизму, жестокости, репрессиям, да и вообще способностям он в чем-то переигрывал Генриха нормального. Но дело в том, что русский, просвещенный, попусту образованный человек, смотрит на мир глазами западных иностранцев. Да и историю они нам по-прежнему преподают. Почему так? Да потому, что сие есть дела житейские, а не божеские, а в божеских они ни бельмеса не понимают. В Гринвиче находилась летняя резиденция Елизаветы I английской, тогда это еще было предместье Лондона.